Пошлешь наугад индекс вопрос «Ты кто?» И вдруг ощущаешь щекотание ответного луча. «Я розовый шар на втором коротком ребре большого параллелепипеда номер 3. А ты?» Такие разговорные импульсы никак не влияли на состояние сети, но большие шары все равно предупреждали. «Не болтай слишком часто, не трать зря энергию». «А почему нельзя тратить?» «Задержится возрастание». «Ну и что?» «Ну и будешь младенцем до старости». «А это плохо?» «Это нарушит гармонию грани». Белый шарик морщился, как от зубной боли. Если представить, что у шарика были зубы, и они могли болеть. «Только и слышишь, гармония, гармония!» «Не смей испускать черные импульсы!» — взвизгивали желтые близнецы. «В конце концов, это просто невыносимо!» «Ну а какие еще импульсы испускать, если все надоело и ни с кем не находишь постоянного резонанса?» Однажды донесся импульс, от которого белый шарик буквально затрепетал. Импульс этот был без адреса, шел в пространство широким веером. И, судя по всему, не в одно пространство, а по многим граням кристалла. О, великая всеобщая сеть! Кто мог излучать такое? До сих пор белый шарик только слышал, что есть другие грани. Это были иные миры, импульсы оттуда почти не доходили. А если и доносились, то ни о каком резонансе не могло быть и речи, слабенькие они. А этот импульс, пробивая многомерные зеркала совмещенных пространств, хотел, кажется, заполнить собой весь кристалл. И странно, что никто из шаров не обратил внимания на такой широко разлетевшийся крик. Да, именно крик. Это был, безусловно, черный импульс, сигнал тревоги, печали и одиночества. Словно какой-то шарик родился в полной пустоте и решил, что ничего, совсем ничего, никого и нигде на свете нет. А может и правда так? Может, несчастный этот шарик излучает лишь такую чистоту, что его никто не замечает? Вы что, разве не слышите? Белый шарик, ты о чем, малыш? О чем? Он о дрожи своего тревожного резонанса, о желании скорее успокоить того, кто мечется и страдает в черной пустоте. О странном чувстве, которому нет объяснения. Лишь много позже белый шарик узнает, что оно называется жалость. «Ты кто?» Не было ответа. А тоскливая дрожь не проходила, и белый шарик боялся все больше. Он боялся ни выговора от больших шаров, ни антирезонанса, ни черного покрывала. Вообще это был страх не за себя. Впервые шарик страдал от того, что плохо не ему, а кому-то другому. Незнакомому, неизвестно где живущему. «Ты кто?» Не было ответа. И белый шарик первый раз в жизни совершил немыслимо дерзкий поступок. Рванув колоссальный запас энергии, он швырнул импульс-анализатор двусторонней связи в бесконечность. На вылет, через грани. С отчаянной силой, но почти без надежды, что получит ответ. Тугая струя импульса пробила ломкие структуры ближней грани и пошла навстречу вееру чужого сигнала. И шарик сам, всем своим сознанием, заскользил вперед по этой струе. Сперва ему показалось, что черный импульс идет от незнакомого шарика. Тоже белого, но совершенно другого. Немыслимо другого. Неравенство масс было таким, что белый шарик замер в горестном недоумении. Но почти сразу он понял, различие настолько громадно, что его просто не следует принимать во внимание. Известно ведь, что свойства бесконечно большого и бесконечно малого часто совпадают. Это во-первых. А во-вторых, излучал вовсе не тот незнакомый шарик, а кто-то другой, находящийся с ним рядом. Сам же маленький шарик был не живой, просто оболочка. И белый шарик невидимым лучом вошел в эту оболочку, заполнил сознанием привычную, уютную форму. А тот, от кого шел в совмещенное пространство сигнал тоски и одиночества, словно окутал шарик печальной теплотой, молчаливой просьбой о сочувствии. И белый шарик спросил третий раз. «Ты кто?»